Необходимая надобность состоит в том, чтоб известно было правительству и вам точное число народа малороссийского, и не оставите вы представить нам мнение ваше, на каком основании и каким образом новую во всей Малороссии ревизию учредить. И как не можно располагаемым побором непрочного в установлении своем основании иметь, ниже в известной всегда сумме обращаться, покуда продолжаться будут земледельцев с места на место переходы, то надлежит вам прилагать крайнее старание ваше тамошний народ всеми удобовозможными способами привесть к тому, чтоб оные переходы вовсе пресечены были. Впрочем, думаем мы, что при беспристрастном о сих переходах рассуждении как помещики, так и земледельцы сами ясно понять должны существительную оных на обе стороны бесполезность. Непостоянство и непрочность переменных в земледелии и в сельской экономии распорядков, конечно, помещикам в пользу служить не могут. Земледельцы же, питаясь всем случае одною только вольную мечтою, не понимают, что полагаемые в земледелии труды их не токмо для них и их потомков на непременных селениях несравненно полезнее, но и укоренясь на оных, вольности своей через то не лишаться, по примеру крестьян многих европейских государств, где они, хотя не крепостные и цекабальные, живут, однако ж, и остаются для собственной своей выгоды всегда на одних местах. Румянцеву предписывалось обратить особое внимание на первоначальную промышленность вследствие необыкновенного плодородия страны, на усиление табачного производства и на размножение тутовых деревьев, также на улучшение овцеводства, стараться о сбережении лесов, об исправном содержании путей сообщения, накрепко смотреть и проведывать тайно и явно, нет ли кому утеснения в суде. В заключении говорится, осталось еще упомянуть об одном пункте, который особливо при учреждении нынешнего в Малороссии нового правления заслуживает некоторого политического примечания. Состоит он и в упомянутой сокровенной ненависти тамошнего народа против здешнего, который опять своей стороны приобык оказывать неприметное к малороссиянам презрение. И как та ненависть особливо примечается в старшинах тамошних, кои, опасаясь видеть когда-нибудь пределы беззаконному и корыстолюбивому их своевольству, более вперяют оную в простой народ, стращая его сперва нечувствительную, а со временем и совершенную утратую прав их и вольности, то нет сомнения, чтоб они при настоящем правлении их перемене тем паче не усугубили тайно коварство свое, что пресечение прежних беспорядков и установление лучших учреждений не будет согласоваться с их прихотями и собственную корыстью. Всем рассуждении не оставите вы наблюдать прилежно, но без явного виду и огласки, поведение тамошних старшин, особливо же тех, кои, хотя мало подозрительными себя окажут, дабы иногда умышляемое зло заблаговременно сведано и предупреждено быть могло. И хотя время само собою откроет глаза народу и докажет, сколь много он облегчен и благодетельствовать будет, когда устроением лучших во всем порядков увидит себя избавленным от мучивших его вдруг многих маленьких тиранов. Однако ж и в нынешнее время разные способы поспешествовать вам могут праводушием, бескорыстливостью, снисхождением и ласкою истребить неосновательные его опасения и приобресть к себе любовь его и доверенность. Как видно, это наставление привез к Румянцеву Теплов, потому что от 15 ноября сохранилась следующая записка Екатерины к Румянцеву. «Граф Петр Александрович, при сем посылаю к вам Теплова, дабы вы имели с ним большую конверзацию о Малороссии». Наставление было написано явно под влиянием записки Теплова. Очень вероятно, что и наставление было написано тем же Тепловым. Это участие Теплова в уничтожении гетманства заставляло некоторых смотреть на него как на изменника в отношении к Разумовскому. Толковали даже, что и донесение о движении в пользу наследственного гетманства подано Тепловым. Ходил рассказ, что когда Разумовский по приезде из Малороссии явился во дворец, где его встретил Теплов с распростертыми объятиями, то граф Григорий Григорьевич Орлов сказал: «И лобза его же предаде». Гетманство в Малороссии было уничтожено, и на этот раз окончательно. Еще прежде, весною описываемого года, Елизаветинское военное поселение на Южной Украине или Новая Сербия преобразована была в губернию. Братья Панины, Никита и Петр, рассматривавшие доклад известного генерал-поручика Мельгунова об этом преобразовании, представили императрице, что новую губернию надобно назвать Екатерининскую, но императрица написала в резолюции: «Называть Новороссийская губерния». Екатерина утвердила представление Паниных о присоединении к Новороссийской губернии угла земли от верховья реки Ингула косою линию до местечка Орел, лежащего у польской границы по реке Синюхи. Этот степной угол считался в запорожском владении. Императрица назначила главным командиром новой губернии Мельгунова, который должен был приезжать каждую зиму в Петербург для поднесения докладов об успехе дела. Успех этот должен был состоять в скорейшем населении пустынного края. Для этого желающим селиться даны были льготы. Каждому давался участок из 26 десятин, если на земле лес есть, и из 30 десятин безлесной земли. Земли в вечное потомственное владение позволена была вольная продажа соли и вина и беспошлинный вывоз и ввоз товаров. Кто записывался в полки, тому давалось по 30 рублей безвозвратно, записавшимся на поселение по 12 рублей, без различия, будет ли то иностранный подданный или русский, вышедший из-за границы. Всякий может взять земли, сколько пожелает, с условием населить ее, но в вечное владение никому не дается более 48 участков. Никто также больше 48 участков купить не может. Поселенцы освобождаются от податей на известное число лет от 6 и 8 до 16 по рассмотрению главного командира, который берет в расчет удобность земли и заселение ее. Поселенцы должны были строить домы каменные или мазанки для сохранения леса, на заборы и огороде дерево не употреблять, огораживать земляным валом. Винокурен никто не мог иметь, кроме того, кто посеет и вырастет строевой лес. Хлебное вино дозволено было вывозить из Польши. Кто посеял лес, тот получает право вечного владения засеянным урочищем. Доклад оканчивался статьёю о школах. В школу брать всех малолетних, учить читать, писать, арифметике, закону, А кто способен или сам пожелает, тех иностранным языкам и другим наукам, неимущих и сирот, содержать на казенном коште, достаточным же за содержание в казну платить, а за науку ни с кого ничего не требовать.